Саймон Скэрролл. «Орел и волки». Читает артист Александр Городиский. Схема управления римской армией в Британии. 44-й год нашей эры. Командующий. Авл Плафт. Вспомогательные когорты. Около 20 тысяч человек. Второй легион. Под командованием легата Веспасиана. 20-й легион. 14-й легион. 9-й легион. Приданная легиону конница, 120 человек, предположительно возглавляемых центурионом, разделена на 4 отряда, по 30 человек, подчиняющихся декурионам. Префект лагеря. Трибун из сенаторского сословия. Главный центурион, командир первой когорты. 5 трибунов из сословия всадников. 9 старших центурионов, командиров прочих когорт. 50 младших центурионов, включая Макрона и Катона, командиров центурий. Каждая центурия включает в свой состав оптиона, заместителя командира, знаменосца и 80 рядовых легионеров, разбитых на 10 отделений по 8 человек. Организация Римского легиона. Главными героями этой книги являются центурионы Макрон и Катон. Дабы читателям, незнакомым с иерархией и структурой римской армии, было легче понять, какое служебное положение они занимают, я и составил это краткое пояснение. Второй легион, родной дом Макрона с Катоном, как и все римские легионы, насчитывал 5500 солдат. Основным его структурным подразделением являлась центурия из 80 человек под командованием центуриона и его заместителя Оптиана. Центурия состояла из 10 отделений, по 8 воинов в каждом, совместно проживающих в казармах или во время похода в палатке. 6 центурий составляли когорту, а 10 когорт – легион, причем первая когорта имела двойную численность. Каждому легиону была придана конница из 120 верховых, подразделявшиеся на 4 эскадрона. Конные воины выполняли в основном обязанности разведчиков и гонцов. Личный состав легиона имел в порядке понижения следующие чины. Легат. Обычно этот пост занимал знатный римлянин среднего возраста. Он командовал легионом в течение 5 лет и зачастую рассматривал свою должность как возможность создать себе имя для дальнейшего политического продвижения. Префект лагеря. Им, как правило, становился поседевший в походах ветеран, успевший до того послужить первым или главным центурионом своего легиона. Для незнатного воина этот пост был высшей точкой профессиональной карьеры, где более прочих ценились два качества – огромный опыт и несомненная честность. Если легат отсутствовал или оказывался не в состоянии выполнять свои обязанности, командование легионом переходило к префекту. 6 трибунов являлись своего рода штабными офицерами. В большинстве случаев это были молодые, лет 20 с небольшим люди, только что поступившие на военную службу с желанием обрести административные навыки перед получением младших должностей в органах гражданского управления. Особое положение среди них занимал старший трибун, чаще всего из сенаторского сословия. Для него эта должность предшествовала или командованию легионом, или политической карьере. Костяком легиона, отвечавшим в нем и за выучку, и за дисциплину, были 6 десятков центурионов, отбираемых на свои должности из рядового состава за выдающиеся командные качества и огромное личное мужество. Последнее приводило к тому, что в сражениях они гибли чаще, чем прочие воины. Первенство среди них принадлежало командиру первой центурии, самому опытному и удостоенному наибольшего числа наград ветерану. 4 декуриона командовали приданными легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать получить под начало более крупный конный отряд. Каждому центуриону помогал Оптиан, являвшийся его заместителем и первым кандидатом на должность командира центурии, когда та, что случалось нередко, становилась вакантной. Рядовые легионеры зачислялись на службу на 25 лет. Первоначально правом поступать в легионы обладали лишь римские граждане, однако по мере расширения державы и увеличения численности армии солдат стали набирать и в провинциях из коренного местного населения. Бойцы вспомогательных когорт имели формально более низкий статус, чем, собственно, легионеры. Эти подразделения сколачивались в основном на присоединенных к империи территориях, обеспечивая армию кавалерией и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали таковое по истечении 25-летнего срока службы или удостаивались его ранее за исключительные боевые заслуги. Южная Британия. 44-й год нашей эры.